Вместо этого я нашарил в кармане ключи и поплелся к «Мерседесу Уве». Открыл дверь и повернул ключ зажигания. Безрезультатно. Я попробовал снова, нажал на газ. Мертвяк. Прищурившись, я поглядел сквозь переднее стекло. Застонал. Вышел и поднял крышку капота. Было так темно, что я сумел разглядеть только торчащие обрезанные провода. Я не понимал, куда и откуда они должны идти, но сообразил, что именно они обеспечивают маленькое чудо, что машина едет. Чтоб его черти съели, этого полунемца! Надо думать, класс граф все еще сидит в лесном домике и ждет, когда я вернусь. Но, видимо, уже задумался, что стряслось с его зверем. Спокойно, Браун. Окей. Единственное, на чем я могу отсюда выбраться, это трактор Синдре О. Не слишком быстрый транспорт. Граф легко меня нагонит. Значит, я должен найти машину, на которой приехал он сам. Серебристый Лексус наверняка стоит на обочине дороги. И обезвредить его так же, как он обошелся с Мерседесом. Быстрым шагом я устремился к дому Синдре О, отчасти рассчитывая, что тот выйдет на крыльцо. Мне даже отсюда было видно, что входная дверь приоткрыта. Но он этого не сделал. Я постучал и толкнул дверь. В сенях увидел винтовку с оптическим прицелом и перепачканные навозом резиновые сапоги. «О!» Это прозвучало не как фамилия, а как мольба о продолжении истории, каким бы оно ни было. Затем я вошел в дом, повторяя это идиотское обращение из одного звука. Я словно бы уловил какое-то движение и обернулся. Увидел то, отчего кровь застыла в жилах. Черное, звероподобное двуногое чудовище замерло в ту же секунду, что и я, и теперь смотрело на меня распахнутыми белыми глазами, словно горящими на фоне черноты. Я поднял правую руку, оно подняло левую. Я поднял левую, оно правую. Зеркало. Я выдохнул с облегчением. Засохшее дерьмо облепило меня с ног до головы. Туфли, тело, волосы, лицо. Я пошел дальше в дом, толкнул дверь в гостиную. Человек сидел в кресле качалки и скалился. Толстый кот сидел у него на руках и щурил на меня свои б***ские миндалевидные глаза, как у Дианы. Потом он потянулся и спрыгнул на пол. Лапы мягко коснулись пола, и он направился было ко мне, виляя задом, но вдруг остановился. В самом деле, от меня пахло не розами и не лавандой. После длительных колебаний кот все-таки направился ко мне с громким и настойчивым мурлыканьем. Приспособленцы они, эти кошки, и хорошо соображают, когда им понадобится новый хозяин, который будет их кормить. Потому что на прежнего рассчитывать уже не приходится. Оскал Синдре О объяснялся тем, что от углов его рта в стороны шли кровавые полоски. Истинно черный язык торчал из разрезанной щеки, и мне были видны десны и зубы на нижней челюсти. Теперь угрюмый крестьянин напоминал Пакумана из древней компьютерной игрушки, но вряд ли эта широкая улыбка от уха до уха стала причиной его смерти. Еще два кровавых штриха перекрещивались у него на горле. Удушение сзади, горотой, нейлоновой леской или тонкой стальной проволокой. Я со свистом выдохнул через нос, пока мозг сам бросился реконструировать произошедшее безо всякой дополнительной команды с моей стороны. Класс-граф проезжал мимо фермы и увидел на мокрой глине следы моей машины, которые сворачивают во двор. Наверное, он проехал дальше, поставил машину, вернулся пешком, заглянул в амбар и увидел там мою машину. Синдре О наверняка все это время стоял на крыльце. Подозрительный и хитрый. Сплевывал и отвечал уклончиво, когда граф стал расспрашивать его обо мне. Интересно, денег ему этот голландец предложил? И вошли ли они в дом? Во всяком случае, Синдре О явно оставался на чеку, потому что когда класс граф накинул на него сзади гороту, фермер ухитрился опустить подбородок, так что петля не попала на горло. Они боролись, леска или проволока соскользнула на подбородок, и граф потянул ее и разорвал Синдре щеки. Граф был силен, и смертоносная удавка наконец оказалась на горле злосчастного старикана. Немое свидетельство немого убийства. Но почему граф не поступил проще, не воспользовался пистолетом? Как-никак отсюда больше километра до ближайшего жилья. Наверное, чтобы не спугнуть меня, если я где-то рядом. Вдруг меня осенило. Да у него просто не было никакого огнестрельного оружия. И я тут же выругался про себя. Потому как теперь оно у него есть. Я сам поднес ему его на тарелочке. Оставить глок на кухонном столе в домике — это каким надо быть идиотом? Я услышал, как что-то капает, и глянул на кота, устроившегося между моих ног. Розовый язычок ходил туда-сюда, лакая кровь, стекавшую по моей разорванной рубашке и капающую на пол. Я почувствовал, как мной овладевает одуряющая усталость. Сделал 3 глубоких вдоха. Надо сосредоточиться. Начать думать, действовать. Это единственный способ не подпустить к себе парализующий страх. Прежде всего, найти ключи от трактора. Я бродил наобум из комнаты в комнату и открывал шкафы. В спальне обнаружилась единственная пустая коробка от патронов. В коридоре я нашел шарф и туго намотал на шею, так что кровь наконец перестала капать. Но ключей не было. Я посмотрел на часы. Граф мог уже спохватиться и начать искать собаку. Наконец я снова вернулся в гостиную, наклонился над трупом Синдра и проверил его карманы. Есть! Даже с логотипом Месси Фергюсон на брелоке. Времени мало, но нельзя допустить ни малейшей небрежности. Надо все делать как можно тщательней. Значит так, когда найдут Синдре О, то место убийства будет тщательно обследовано, в том числе и на предмет следов ДНК. Я помчался на кухню, намочил полотенце и вытер свою кровь во всех комнатах, куда заходил. Стер все возможные отпечатки пальцев со всех вещей, к которым прикасался. Когда я уже стоял в сенях, собираясь уходить, взгляд мой упал на винтовку,